Глава 2. Кто кому должен? Не плати за меня. Люди по внутреннему ощущению, самовосприятию и отношению к миру делятся на две противоположные группы — на должников и тех, кому задолжали. Это самовосприятие пронизывает все сферы жизни человека, от отношений в семье и на работе до случайных знакомств. Наверняка вы встречали людей, которые сходу нагружают вас ощущением, что вы им что-то должны. Такой человек разговаривает с миром тоном претензий, как будто им глобально не додали, и почему-то додать должны именно вы. И наоборот, есть люди, которые чувствуют, что должок за ними. Они будто чувствуют вину за то, что у них есть материальное или нематериальное, и ощущают свой долг перед другими. Как сказал Ромен Гари, филантропия — это богатые, которые хотят хорошо себя чувствовать. Это, конечно, два крайних проявления. В жизни все не так вычурно и карикатурно, но в глубине своего существа человек всегда смутно ощущает одно из двух — «я должен» или «мне должны». Как думаете, какая сфера жизни человека является самым ярким маркером этого ощущения? Совсем не удивительно, что главная сфера, где проявляется позиция человека в отношении долга — это деньги. Кто-то готов платить за всех, а когда платят за него, испытывает неловкость и дискомфорт. Такие люди слишком нагружены внутренним ощущением долга, чтобы позволить другим платить за себя, потому что от этого их внутреннее ощущение долга только растет. Поэтому они тут же хотят за все расплатиться с лихвой. И им всегда очень сложно позволить себе принять что-то от других людей. Другим же гораздо комфортнее, когда за них платят. Им не нравится, когда надо платить не только за себя. Внутренне они ощущают, что им должны, и их возмущает, с какой-то стати нужно отдавать свои деньги, а уж тем более за другого. Они злятся, что нужно давать. Могут до последнего тянуть с возвратом долгов, им сложно оставлять даже чаевые. Это мне должны. Они особенно щепетильны в вопросах остатка, сдачи и чаевых. Им важно ни в коем случае не оставить свое. Этот оставленный остаток не оставляет их. Невротические мужчины очень озабочены вопросом, оставить или не оставлять. Запор во всех смыслах. Итак, кому-то легче принимать и тяжело что-то давать, а кому-то, наоборот, намного легче давать, а принимать сложнее. Где мой подарочек? Versus мне ничего не надо. У женщин ощущение «мне должны» звучит как «дай, дай, дай», а ощущение «я должна» как «спасибо, я сама, мне ничего не надо». Легче всего это проиллюстрировать на примере подарков. Одним нравится принимать подарки, и им сложнее дарить. Чем дороже подарок, тем лучше, еще, еще и побольше. Внутренне они чувствуют полное право принимать, а другим, наоборот, гораздо легче давать. Для них дарить в 100 раз легче и приятнее, чем принимать. А если им дарят дорогой подарок, таким женщинам становится очень неудобно. Они чувствуют, что теперь чем-то обязаны за это. И чтобы освободиться от этого неприятного ощущения, они тут же покупают еще более дорогой подарок, чтобы отдать в ответ и не быть должными. Многие женщины, вопреки убеждению мужчин, совершенно не способны принимать. Они чувствуют, что если им подарили, то они теперь что-то за это должны. Внутренне не свободны в отношении с мужчиной и не вправе отказать. Из-за этого им очень дискомфортно. Они чувствуют, что, принимая что-то от другого, они как будто берут на себя какие-то обязательства, поэтому в принципе избегают принимать что-либо. И хотя если смотреть на вопрос «брать и давать» с точки зрения женщины, все немного сложнее. Для женщины все зависит от контекста, который называется «смотря от кого». От одного она очень хочет хоть что-то, а от другого вообще ничего принять не может. Почему так? Давайте разберемся. Зубастые подарки и мелочность. Есть мужчины, которые дарят, как говорят африканцы, зубастые подарки. Подарки, нагружающие виной и обязательствами. Женщина хорошо чувствует, когда мужчина чего-то ждет от нее взамен, и когда то, что он ей дает, не имеет никакого отношения к реальному подарку как дару. Есть жалкий тип мужчин, которые могут сказать «верни подарки», если им не обломилось. Обычно это мужчины, которые не способны разделиться с матерью. Мать потно засела у них в голове, и они не хотят с ней расставаться, убеждая себя, что другие женщины их используют. Их внутренний голос обиженно шепчет: «Смотри, она тебя использовала, она тебя за лоха держит». Забавно, но факт, сильнее всего бывают обижены на женщин те мужчины, с которых, в общем-то, нечего взять. Это реально очень комичная ситуация. У человека ни кола, ни двора, но он убежден, что женщина будет его использовать. Это не значит, что женщины не используют мужчин. О, еще как используют. Их таланты в этом безграничны. Здесь мы говорим про саму интонацию мужского нытья. А корень этого нытья и обиды в их глубинном ощущении, что у них нет и дать им женщине нечего. И это связано не с деньгами, а с тем, что мужчина, который не разделен с матерью, не хочет расставаться с этой уютной позицией сыночка. Быть всем для матери значит не иметь ничего, что ты можешь дать женщине. Чтобы стать мужчиной, быть патентным и способным давать, надо перестать быть везде сыном. А иначе мужчина неосознанно будет стремиться превратить любую женщину в дающую мамочку для себя. Эта инфантильная позиция приводит к ощущению, что для женщины у него как у мужчины нет. Он маленький с маленьким. А если ты чувствуешь, что у тебя нет, а от тебя ждут, это очень обидно, согласитесь. Зачем мужчине стерва? Некоторые женщины готовы принимать и ищут мужчину, у которого есть, и который может им дать. Того, с кем они чувствуют, что могут от него ждать. Дай, дай, дай, еще, еще. Им всегда мало, потому что у них всегда нет, а у него всегда есть, сколько бы они у него ни взяли. Такие дамы часто беззастенчиво требуют от мужчины, потому что мужчина для них — это всегда тот, у кого есть. И у него всегда должно быть. Но справедливости ради, мужчины, у которых есть, желают амбициозных и требовательных женщин, которых они всячески пытаются удовлетворить. Им как воздух нужно это женское требование, на которое они периодически жалуются, но именно эти женские требования поддерживают их амбициозность и патентность. Поэтому жалобы таких мужчин на ненасытность женщин, как правило, несколько лицемерны. Дело в том, что ненасытность женщин — это просто отражение его собственной потребности. Как правило, человек находит в жизни именно то, в чем бессознательно нуждается. Хотя он может убеждать себя и окружающих, что хочет-то он совсем не этого, рассказывая, как ему или ей плохо со своим избранником. Так что не всегда стоит принимать жалобы за чистую монету. Зачастую именно то, на что жалуются, и является скрытой причиной выбора именно этого партнера. Скажем больше. Именно тем, на что громче всего жалуются партнеры, интересен, ведь он позволяет страдать так, как необходимо. Выпотрошить или взять на содержание. Так вот, стервозная женщина всегда выбирает мужчину, у которого есть, и при разводе, скорее всего, хорошенько его выпотрошит. Но такому мужчине бессознательно именно такая женщина и нужна. Та, которая все время ждет от него всего, а значит, он важен ей, как тот, у кого есть. И это раздувает его мужской нарциссизм. «О, от меня ждут. Она считает, что у меня есть. Может, и правда у меня есть». А другая женщина, которая не чувствует себя вправе принимать, наоборот, склонна выбирать мужчину, у которого нет, и всячески его поддерживать. И в этих отношениях ей важна именно его нехватка. Именно этим он ей и дорог, и ценен. Хотя это, разумеется, сильное упрощение. Все, конечно, зависит от конкретных отношений, в которых человек находится. В одних отношениях проще принимать, в других, наоборот, давать. Одна и та же женщина с одним мужчиной может спокойно принимать, потому что у этого мужчины есть. И от него она хочет иметь. Она желает от него всего, ведь желание всегда связано с есть. А с другим, наоборот, она чувствует, что ей сложно что-либо принимать, потому что у него нет. Его она любит за слабость, за нехватку, за его нет. У него и так мало, ему и так тяжело. Ей кажется, что если она у него возьмет, ему самому не останется. Это разделение людей на тех, у кого есть, и тех, у кого нет, может проявляться и в отношениях с родителями. Один родитель может восприниматься как тот, у кого есть, а другой как тот, у кого нет. Бывает, что от одного из родителей девушка может спокойно принимать и даже ждать, что тот даст. Например, отцовские деньги. Причем, когда тот дает, она зачастую совсем не испытывает благодарности. «А чего в этот раз так мало? Тебе жалко, что ли? У тебя же есть». От отца могут брать и даже требовать подарков, денег, переводов, с ощущением, что он все это должен. А от матери, например, наоборот, принимать не могут ничего. И с ней начинается эта типичная игра в пинг-понг. «Возьми, не возьму. Нет, мама, не надо, у меня все есть». В зависимости от того, как устроена семья, ситуация может быть и обратной. Например, у отца никогда нет, а у матери всегда есть. Тема денег и отношений с деньгами всегда служит главным маркером позиции, которую человек занимает. Деньги всегда имеют определенное направление, откуда и куда. Деньги в семье перетекают от тех, у кого есть, к тем, у кого нет. Хотя это нисколько не отменяет библейское высказывание. У имущего да прибавится, а у неимущего да отымется. Те, кто чувствует, что у них нет, никогда не могут удержать деньги. Они всегда в итоге их теряют. И в следующей главе мы поговорим о том, что это есть и нет не всегда связано с наличием или отсутствием денег как таковых.